На прошлой лекции мы с вами лекция седьмая. Говорили о природе памяти. Я говорил о том, что память своим нижним концом связана с сенсорным и перцептивным фундаментом психики человека, а верхним уходит в сознание и в личность. В силу этого память выполняет, как сквозной психический процесс выполняет интегративную функцию с одной стороны, а с другой это основной фактор, который организует нашу психику, то есть создает определенные психические структуры, взаимодействующие между собой. Психика вообще полиструктурно и полифункциональное образование. Так вот, отсюда естественным образом напрашивается вопрос, как человек воспринимает мир. Потом мы будем говорить, как он вспоминает этот мир. Сегодня, значит, как он воспринимает, какие здесь законы. Все, о чем я собираюсь говорить на эту тему сегодня, это как бы дополнение к теме восприятия, о котором я вам как-то там рассказывал. В некоторый момент, наверное, придется повторить, напомнить кое-что, но в основном это материал другого порядка. Более того, на самых простых экспериментах я вам покажу, или попытаюсь показать, точнее, те самые сложные законы восприятия, которые управляют нашей перцепцией. Так, фигура и форма. Как говорят психологи, все, что человек воспринимает, он воспринимает как фигуру на фоне. Фигура – это то, что ясно, отчетливо, прежде всего, осознается человек. Это то, что человек способен описать, сообщить, что он воспринимает, видит, слышит, осязает и так далее. Но при этом, чтобы проделать такую операцию, он эту фигуру должен воспринимать на определенном фоне. Этот фон можно назвать любыми словами. Обертон, ореол. На Луну посмотрите, она всегда в ореоле. Тогда вы ее видите как Луну. Убрать этот ореол, Луна невидимая становится. Фон – это нечто неотчетливое, аморфное, не структурировано. Фигура – это объект, а фон – пространство, в котором объект локализован. Если вернуться опять к понятию фона, пример можно привести следующий, простейший, известный каждому. Свое имя мы услышим даже в шумной компании. Оно, это имя, обычно сразу выделяется как фигура, а шум как фон. Звуковой в данном случае фон. Хуже, конечно, услышать свое имя на фоне белого шума. Это задача сложнейшая. Оператор это хорошо знает, кто сидит за экраном. И вот эти цели воздушные ловят. Психология требует, однако, не ограничиваться вот этими бытовыми примерами. Требует проверять свои утверждения как? Каким способом? Экспериментом. Экспериментально проверять в опыте. Вот. Сейчас будем говорить об этих экспериментах. При зрительном предъявлении, как установлено, статус фигуры приобретает поверхность, любая поверхность, но с четкими границами и обладающая меньшей площадью. Итак, нам нужна поверхность с границами, и чтобы на этой поверхности то, что мы можем воспринять как фигуру, она должна обладать меньшей площадью по отношению к самой поверхности. В фигуру объединяются такие элементы изображения, которые сходны по размеру, по форме, обладающей симметричностью, движущейся в одном направлении, расположенные наиболее близко друг к другу. Если испытуемому предъявить на левое и правое ухо разные сообщения, и просить повторить вслух одно из них, то испытуемый легко справляется с такой задачей, если только одно из двух. Но он не осознает при этом другое сообщение. Оно уходит как бы в фон. Вы можете в это не верить, но это эксперимент легко поставить. На фоне сознания протекает бессознательный процесс. Бодрством, в полном бодрствовании, в полном и трезвом уме. Каждый уверен, что он находится в полном, ясном и четком состоянии сознания. Он находится в двух состояниях одновременно. То, что он называет сознанием, он это осознает, а то, что при этом присутствует в поле же его сознания, он не осознает. Осознавая, он не осознает. Даже не помнит это второе сообщение. Хотя знает, что оно было ему предъявлено. Но он его не помнит, человек. Даже не может сказать, о чем шла речь в этом сообщении. Даже на каком языке это сообщение подавалось. Это все наша психика. лучшем случае он может сказать, например, была ли там музыка или речь. Это он различает. Говорил ли женский или мужской голос, тоже различает. А что говорил женский или мужской голос? Не различает, не осознает и не помнит. Неповторяемое сообщение в таком эксперименте психологи называют затененным. Оно как бы находится в тени, в фоне. Но при этом, тем не менее, испытуемый как-то, каким-то образом все-таки реагирует на это затененное сообщение. Ну, например, он сразу сознает появление в нем своего имени. Вот назовешь его по имени, тут же реагирует мгновенно. Вот один из экспериментов, подтверждающих восприятие затененного сообщения. Простенький. И когда приглашаешь на такой эксперимент людей и говоришь, вы вот так себя будете вести, не верят. Ну что вы, что я сумасшедший, что ли? Да как это может быть? Эксперимент. В повторяемом сообщении даются предложения, содержащие слова омонимы. Например, он нашел ключ на поляне. А в затененном сообщении для одних испытуемых включается слово «вода», а для других «дверь». Могут быть любые другие. Я привожу этот пример. Затем испытуемых просят из многих предъявленных им предложений узнать те, которые они повторяли. Среди предъявленных предложений есть и такие. Он нашел родник на поляне и он нашел отмычку на поляне. Оказалось, что первые испытуемые уверенно опознают предложение про родник. А вторые столь же уверенно опознают предложение про отмычку. И разумеется, испытуемые обеих групп ничего не могли воспроизвести из затененного сообщения. Ничегошеньки. То есть ничего о нем не помню. Когда ему восстанавливаешь всю эту инструкцию, он говорит, вы меня обманули. Повторяешь эксперимент в другом виде, говоришь, запиши эту инструкцию. Теперь закройте. Поехали дальше. Картина та же самая, которую я только что вам описал. Он говорит, опять вы меня обманули. Откройте вашу тетрадь. Вы писали, я писал. Сама неверующая. Своим глазам не верит. Не я же записывал. Ваш почерк, мой почерк. Относительность статуса фигуры и фона можно показать на примере двусмысленных рисунков. Ну, их еще называют двойственными изображениями, я вам про тещу говорил. То есть, в этих рисунках, сейчас по-другому переиграем, фигура и фон могут меняться местами. В В качестве фигуры может осознаваться то, что при другом понимании рисунка понимается как фон. Отношение, обращение, вернее, фигуры в фон и наоборот, обращение фигуры в фон и наоборот в психологии называется переструктурированием. Так на известном рисунке датского психолога Рубина, который изобрел много интересных рисунков, можно увидеть или черные лица, два профиля на белом фоне, или белую вазу на черном фоне. Отметим, если человек осознал оба изображения на таком двусмысленном рисунке, то затем, глядя на рисунок, никогда не сможет увидеть оба значения этих рисунков. Он знает, что она двойственна. Но вот увидеть оба значения изображений вместе не может. Одновременно. А если он будет стараться видеть только какое-то одно изображение из двух, ну, например, вазу, то для него через некоторое время совершенно неожиданно, но с неизбежностью появляется другое изображение, лицо, хотя он знает. Очень хорошо на этих двойственных фигурах изучать эмоциональную неустойчивость. Пульс подскакивает. Хорошо вот снимать камеры на лице, удивление. Но до этого-то он знал, что это двойственное изображение. Он видел то и другое. Его ж тренируешь, показываешь. Но когда происходит вот это обращение, процесс обращения, переструктурирование, все сердцебиение, пульс. Простая же бумажка, я его не калачу, я его током не раздражаю, он только смотрит. Более того, не может оторваться от этой картины. Ему говоришь, ну не смотри ты на нее. Воспроизведи по памяти, что там было-то. Начинает, да кажется, были вазы, и вот нет, кажется, было лицо. Нет, по-моему, ваза, по-моему, лицо. Выбор из двух. Не помнит. Одно из возможных. Наблюдается совершенно четкое колебание, то самое колебание, когда человек в реальной жизни должен принять решение. Так поступить или каким-то другим способом. Все тонкие эксперименты очень просты. Но когда человек первый раз попадает в условия психологического эксперимента, он говорит, ну что это такое? Несерьезно. Ему кажется, надо его датчиками обвешать, в камеру его туда поместить. Вот тогда это серьезно. Но я должен заметить, что все великие законы физики начала 20 века были открыты на гвоздях. Синхрофазотрона не было. Теперь физики не могут работать в области физики без этой огромной сложной машины. Точно так же, как сельские врачи были прекрасные диагносты. Сейчас для того, чтобы поставить диагноз человеку, его замучивают всякими анализами. Раз. Ну и потом всякой техникой два. Да еще потом соберут консилиум. И будут друг друга спрашивать, ну а что у него-то? Потому что современный врач утратил величайшее искусство, которое называется фульпацию. Пальчиками, и больше ничего. Пришел врач-маэстро, пощупал и сказал, вот тот. Это оборотная сторона технического прогресса, к сожалению. Потому что и врач, и ученый верят, что машина все выдаст. Ничего она не выдаст. Что заложил в нее, то и выбросит назад. Как это ни парадоксально звучит, но осознавая воспринятое, человек всегда одновременно осознает, что он воспринял больше, чем в данный момент осознает. Вот в чем парадокс. Повторяю, это парадокс. Осознавая воспринятое, человек всегда одновременно осознает, что он воспринял больше, чем в данный момент осознает. Читая текст, мы всегда воспринимаем много больше, чем в данный момент понимаем текст. Конечно. И удерживаем больше, чем воспринимаем. Законы восприятия – это экспериментально установленные принципы, в соответствии с которыми из океана раздражителей, получаемых мозгом, выделяется осознаваемая фигура. Из океана раздражителей. Можно предположить, что в качестве фигуры обычно выделяется то, что для человека имеет какой-то смысл. Что связано с прошлым опытом, предположениями и ожиданиями воспринимающего человека, с его намерениями и желаниями. Так вот, эксперименты во многом подтвердили эти предположения. Но конкретные результаты существенно изменили взгляд психологов на природу и процесс восприятия. Пишем. Закон последействия фигуры и фона. Точка. Предметность восприятия. Целостность восприятия, обобщенность восприятия, константность восприятия, предметность восприятия, целостность восприятия, обобщенность восприятия. Первая преамбула, которая экспериментально подтверждается. Человек предпочитает воспринимать, в скобках можете написать, или осознавать, то, что уже ранее видел. Итак, человек отдает предпочтение тому, что ранее видел. а не тому, что никогда не видел. Это проявляется, вот это вот утверждение, в серии законов. Закон после действия фигуры и фона гласит. Это универсальный закон. Он не только работает на уровне восприятия, он потом будет работать на уровне мышления, в эмоциях и даже в воле. Так вот, он гласит. То, что однажды человек воспринял как фигуру имеет тенденцию к последействию, то есть повторному выделению в качестве фигуры. То, что однажды было воспринято как фон, имеет тенденцию и далее восприниматься как фон. Не хочу и не могу поступиться принципом. Да. Значит, что получается, если пояснить немножко это определение? Если однажды вы увидели нечто как объект, всегда это нечто для вас будет объектом. Всегда. Хотите вы того и не того, или не хотите. Это закон восприятия. Если нечто, что-то неопределенное, вы когда-то восприняли как фон, всегда это будет фоном, хотя на самом деле это объект. Хотя на самом деле, с физической точки зрения, это объект мира. А воспринимаем мы это как фон. Причем мы расширяем поле зрения, это получается, мы расширяем способности воспринимать больше объектов. То есть мы воспринимаем то, что раньше как фон воспринимали, восприняли бы это. Давайте сначала определим, что вы понимаете под полем зрения. Сначала. Потому что это пока слова. Поле зрения, поле восприятия, безусловно, есть. И оно по горизонтали значительно больше, а по вертикали значительно меньше. Это понятно. Лоб мешает, и это мешает. Так? Поле зрения у человека формируется, как, впрочем, у всего живого, одним единственным способом. Движущимися объектами. Иначе у него будет щелевое зрение, как вы будете смотреть на мир через дырку в заборе. Много было случаев. Приходит человек к офтальмологу. Говорит, я ничего не вижу. Ну давайте измерим остроту зрения. Измеряет врач. Остроту зрения, он говорит, ну что вы мне голову-то морочите, у вас единица железная. Он говорит, ну я же не вижу. Но если бы медик знал, что есть у глаза психическое пространство, вот это самое поле зрения, он бы померил. Но он не знает, к сожалению. А у него как раз поле зрения щелевое. Все. Представляете, поле зрения 2 градуса. А? Вот все, что вы через 2 градуса можете наблюдать в мире. Более того, оказалось, что объем поля зрения человека коррелирует с интеллектом. Чем больше объем поля зрения, тем выше интеллект. Это понятно, он получает больше информации извне, через этот канал. Космонавты не принимают, если поле зрения по горизонтали было меньше 120 градусов, а по вертикали 80. Просто профнепригодность. Он летать не сможет. Есть уникумы, у которых поле зрения 160 градусов по горизонтали. Представляете, какой локатор зрительный? Сколько он обнимает раздражителей в пространстве внешнего мира? Сколько он информации перерабатывает? Тем более, что зрительный анализатор – это основной анализатор, который перерабатывает 90% всей информации. А 10% приходится на все остальные. Оставшиеся только 10%. Вот почему берегите свое зрение. Недаром говорят, зрение – это вынесенный на периферию мозг человека. Уже даже скоррегированное зрение, ограничивает контакт зрительного анализатора с раздражителем. Ограничивает. Потому что между естественной средой, наполненной раздражителями, и сетчаткой глаза, и всего остального, что стоит за сетчаткой, стоит искусственная среда. Какой бы она прекрасной ни была. Искусственная. Но за неимением лучшего сегодня никто еще ничего не изобрел. Ну, там эти контактные линзы еще хуже. Хирургическое вмешательство, как это делает Федоров, но не на всех глазах это можно проделать. Не на всех. И потом эта практика показывает. Федоров об этом не говорит, он себя только рекламирует по всему миру. Через некоторое время начинается ухудшение зрения, а повторную операцию делать уже нельзя. Что такое лазер? Это же паяльную лампу видели когда-нибудь? Паяльник просто видели? Вот вам сваривают лазером сетчатку. Тут сварили, а тут нарушили рядом. Все, этот шов, который сварили, не разорвется, но рядом лопнет. Рано или поздно. На нашу сетчатку все законы сопромата, сопротивления материалов, распространяются. В мое время говорили, кто сдал сопромат, может жениться. Вам тоже так говорили? Ну, правильно говорили. Пойдем дальше. Значит, вот рассмотрим некоторые эксперименты, которые демонстрируют проявление этого закона. Закона по свидетельству Гуинфорд. Испытуемым предъявлялись бессмысленные черно-белые изображения. Могу сказать, что такие изображения легко сделать любому. Ну, например, на небольшом листочке белой бумаги нужно лишь нарисовать черной тушью какие-нибудь ничего не значащие полосы. Но так, чтобы соотношение объемов черного и белого цвета на листочке было бы примерно одинаково. Вот просто, вот все, весь тест. В большинстве случаев испытуемые воспринимали белое поле при предъявлении таких изображений как фигуру, а черное как фон. То есть видели изображение как белое на черном. Вот если вы ходили когда-нибудь в Эрмитаж и там видели знаменитую картину, все подходят, это его знаменитый квадрат белое на белом. И думают, чем велик Малевич? Вот пойдем дальше, посмотрим. Он велик. Однако, при некотором усилии, достаточно высоком, они могли воспринимать предъявленное изображение и как черную фигуру на белом фоне. Так вот, в предварительной обучающей серии эксперимента испытуемым предъявлялось несколько сотен таких изображений. Несколько сотен таких изображений. Каждое примерно на 4 секунды. Поэтому эксперимент очень длительный. При этом им указывалось изображение какого цвета, белого или черного, они должны увидеть как фигуру. Испытуемые старались изо всех сил увидеть именно то изображение как фигуру, на которую указывал экспериментатор. В тестирующей серии эксперимента, которая проводилась через несколько дней, им предъявлялись как новые рисунки, так и старые рисунки. Они должны были уже якобы без всяких усилий воспринимать предъявленное так, как бы оно воспринималось само по себе, и сообщать, какое поле, белое или черное, видит как фигуру. Что же оказалось? Оказалось, что испытуемые имеют тенденцию воспринимать старые изображения так, как они это делали в обучающей серии, при этом могли и не узнавать эти изображения. Не узнавали. То есть повторять выделение той же фигуры и повторно не выделять тот же фон. Другими словами, все усилия экспериментатора заставить его действовать в соответствии с инструкцией не приводит ни к какому результату. Он поступает так, как поступал до этого. Объясните за Зюганова, ладно? Зюганова. Слава Богу, не имею чести его знать. По цвету все то же самое. Вот масса, вот темнота, вот объем, вот и как вот масса. Что? Насыщенность цвета или светлота? Насыщенность. И после насыщенность и светлота это интенсивностные характеристики цвета. Все то же самое работает, один к одному. И это проверяли. Вот. И на разных цветах проверяли, меняя и светлотные характеристики, и характеристики по насыщенности. Проверяли и на звуковых стимулах, там тоже даешь. Значит, белый шум. То есть законы живописи здесь не работают? Нет. Здесь работают законы восприятия. Законы живописи опирались. Белый шум нейтральный шум. Понимаете? Все. Нейтральный, равномерный. Просто равномерный. Кроме того, если на него действует на человека очень длительное время, он его утомляет. И еще больше действует на него гипнотически. Он начинает тихонечко засыпать. Дальше я немножко скажу. Если вы будете повторять одно и то же слово человека или одно и то же предложение человека, вы занимаетесь гипнозом. Рано или поздно вы уйдете в его определенное состояние. Простейший прием. Самый элементарный. Если ты читаешь лекцию монотонно, однообразно и бессодержательно, вся аудитория тихонечко входит в состояние сна. Но это-то тебе и надо. Если ты работаешь в государственном учреждении. Да. Передохнуть хочется. А вообще, если говорить серьезно, любая, ну, стоящая, настоящая лекция требует выполнения четырех условий, четырех компонентов, что сделать чрезвычайно сложно. Я буду говорить на церковном языке, а потом переведу на нормальный. Первый компонент – проповедь. Второй компонент – отповедь. Третий компонент – исповедь. И четвертый компонент – заповедь. Вот если в лекции присутствуют все четыре компонента, да еще исполнены, конечно, хотя бы на среднем уровне, лекция получилась. Что такое проповедь? Проповедь, это значит, нужно дать некоторый объем знаний по рассматриваемому вопросу. Знания. Известные знания, накопленные знания. Отповедь. Это критика. Больше ничего. Критический взгляд на проблему. Исповедь. Своя точка зрения на проблему. Что ты сам можешь сказать по этому поводу? Какую ты позицию занимаешь? А заповедь – это нерешенные задачи, которые должны решать будущие поколения. Вот не решено то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Вот с церковного на нормально. Но в церкви вот как раз так и поступают. В храме. Ну а как же? Им все-таки несколько тысяч лет, а науки меньше. А уж что касается психологической науки, так что мы младенцы чуть больше сотни лет. Ну почему, если Будда начал психоанализ? Ну это, я имею в виду... Как науки, психология как экспериментальная наука 1860. Психология существовала, но она не была наукой. она не оформилась. А математики 25 веков. А от нас требуют, чтобы мы давали ответы, выдавали результаты так, как делают математики. Ну где же? У них 25 веков они прошли, пока стали тем, чем они сегодня есть. Мы еще ползунки. Можно реплику? Да. Мы-то ползунки, но мы знаем, сколько будет 2 за 2, а математики до сих пор думают, что там 4. Да. Ну, правда, не все. А, ну да. Но математики не знают, что такое понятие числа. Пока никто не знает, что такое число. Одна из задач, которую поставил вот в заповеди величайший немецкий и мировой математик Гильберт, немец, это задача ответить на вопрос, что такое число. Что такое число? Ну, они работают, работают. А у нас в психологии, если что-то тебе неизвестно, говорят, как вы можете работать? Да могу работать. Почему? Есть некоторые конечные проблемы той или иной науки, которые собственными силами не могут быть решены. Это еще доказала теорема Гёдель. Никуда не денешься. Предельные понятия, они всегда темные. И с ними можно работать. Эти понятия нечеткие. Чет не чет. Но есть ведь чет на фоне нечета. Вот с четом я и работаю. Если всерьез спросить меня, что такое психика, хотя я вам там перечислил особенности, я не знаю, что такое психика. И никто не знает, если всерьез. А если психика выглядит как фигура? На фоне чего? На фоне организма, что ли? Фона. Так вот сами задачи. Вот это. Понимаете, когда я не скрываю черепную крышку, знаю хорошо топографию мозга, вживляю через поры черепной крышки тонкие золотые электроды, знаю, куда я их вживляю, вот, и начинаю работать с тонкими структурами мозга, там нет никакой психики. Нет. Там есть нейропроцесс. Все, я могу получить разные. Раньше мне нужен был осциллограф, сейчас у меня есть машина. Раньше, чтобы получить 16-канальный осциллограф, это целая проблема была. Сейчас компьютеры. И могу вывести столько информации, то есть снять с мозга столько точек, сколько хочу. Но от этого я мало даже знаю, как работает мозг. Я привожу вам высказывание, признание Бехтеревой Натальи, которая долгие годы возглавляла Институт экспериментальной медицины. Там приходилось бывать неоднократно. Я знаю, что такое Бехтерев. Это генерал был. При этом она 2-3 раза за рабочую смену, за рабочий день меняла свои туалеты. Обязательно. Курила феминную, курила как сапожную. кабинет у нее такой аквариум, круглый буквально, огромный. Перед дверью к ней, чтобы зайти, 8 церберов сидят. Все женщины, их не пройти. Они на тебя как на амбразуру грудью бросятся. Вот если она тебя не вызывала, то есть не приглашала, ни за что. Так вот, когда она закончила свою активную деятельность, занялась литературной деятельностью, то есть стала писать воспоминания, и в воспоминаниях, и потом многократно в интервью говорил, я почти полвека изучала мозг и пыталась найти речевые коды там. Это ее хобби. Я могу сказать, я ничего не знаю о мозге. Ничего. Теперь она ударилась в религию. Была материалисткой, крутой, атеисткой, теперь она все, богопослушница. Наверное, искренне. Вполне. Так что представьте, насколько сложно устроен мозг, а на несколько порядков сложнее психика, как свойство этого мозга. И если это пощупать можно, и разработать тончайшие методы, то психику не пощупаешь, на зуб ее не возьмешь. Недаром я же вам говорю высказывание Аристотеля. Для того, чтобы знать законы природы, надо знать законы души. А для того, чтобы знать законы души, надо знать законы тела. Круг замкнулся. И вместе с тем человек остается ключом к природе. Если мы расшифруем человека, имеется в виду мозг и его психику, мы поймем, как устроена природа. Ведь физики в это сегодня уперлись. Раньше они рассматривали физическую картину в ней, помимо наблюдателя. Наблюдатель оттуда отсекался. Теперь они вынуждены включать субъективную физическую картину мира. Не могут отвлекаться уже от того, кто воздействует, хотя бы опосредованно через прибор физический. Они вносят возмущение. И получается, им потребовалось физика много, а психолог это давно знал, что любое воздействие на среду возмущает среду, и поэтому он изучает не то, что есть на самом деле, а возмущенное. И выводит оттуда законы. Потом их проверяет. Какие-то работают, какие-то нет. Если я воздействую на психику даже тестами, я тоже возмущаю психологическую реальность. Изменяю ее. Фактически я работаю с измененными состояниями сознания. А не с тем состоянием сознания, которое естественно течет, пока в него не вмешаешься. Вот это требует, поэтому требует большого искусства. Работы с психикой человека. Отсюда спор. Психология это наука или искусство? Да любая наука это то и другое. Вы думаете, эксперимент сам по себе важен? Да нет. Сложнее придумать эксперимент. Додуматься до эксперимента. А сам эксперимент – это следствие идеи, какой эксперимент надо поставить. Это искусство. А сам эксперимент – это технология. Нормальная технология, которую можно усовершенствовать как угодно. А эксперимент предполагает уже какое-то предварительное решение? Результат. Результат. Ожидаемый результат. Ожидаемый результат, скорее всего. Но если я знаю, какой я должен поставить эксперимент, то я подтверждаю то, что я уже знаю. Ну, предположение. Ну, назовите гипотезу. Ну, вы как угодно. Сперва возникает гипотеза, под нее уже строится эксперимент. Да. Вот. Создается нечто. А потом это становится стандартом, выходит в широкую аудиторию, пользуется этим. Можно перейду на другую язык метафору. У Ленина была гипотеза, потом был один эксперимент, потом этот эксперимент распространился по многим странам. Результат везде и сюда. Ленина есть еще одно выражение. В одном из интервью спросили. Ну, он же был профессиональным революционером. То есть человек, который посвятил действительно всю свою деятельность революции. Революционный бомж такой. Ты же нигде же не работал. Как? Он работал революционером. Я и говорю. Ну, это и есть частная инициатива. Вот. Частный производитель революции. Это очень интересно. Вот спросили, как делается революция? Он говорит, для того, чтобы сделать революцию, надо быть фантазером. Все. И вот четкий ответ. Надо быть фантазером. Все революционеры, все фантазеры. Вот нам нафантазировали. Дальше комментарий был Виктора Константиновича. Результат везде один и тот же. Тот же Ленин говорил, что фантазия это есть отлет от действительности. Вот они и отлетели. Чтобы они изучили французскую революцию без фантазии. Что касается Ленина, он блестяще знал, что такое французская, что такое английская. Все революции, как он знал. Ах, он от фигуры отличит. Да, это он знал. Не знал он России, в этом сам признавался. И более того, он неоднократно, сейчас эти материалы известны широко, ненавидел Россию. Он прямо об этом говорил. Но он 17 лет прожил где? В Швейцарии. За какой-то месяц до февральской революции он говорил, что в России революцию в современных условиях после, значит, Первой мировой войны сделать невозможно. Собирался из Швейцарии эмигрировать в Соединенные Штаты. Да, ну, может быть там. А тут февраль грянул. Все, значит, надо ехать. Он поехал. Мало кто знает, что вместе с ним в этом пломбированном вагоне ехал Троцкий. Троцкий вместе с ним ехал. До этого Троцкий был в Америке. Быстренько выписали, в вагон пломбу поставили и поехали. Давайте дальше немножко. Предъявим испытуемому на доли секунды набор стимулов. Это могут быть слова, это могут быть изображения, это могут быть показания прибора, все что угодно. В общем, стимул. Задача простая – опознать стимул. Некоторые из предъявленных стимулов испытуемый опознает безошибочно. В некоторых совершает ошибки. То есть выделяет неправильную, но с точки зрения инструкции, фигуру. Понимаете, ведь мы ошибки считаем, ага, соответствует это выполнению инструкции или нет. Часто неопытные экспериментаторы не учитывают того простого факта, но трудно интерпретируемого, насколько понял испытуемый эту инструкцию. Так ли он понимает, как ты сам? Часто бывает так. В одни и те же слова, записанные на бумаге, испытуемый вкладывает свой смысл, а я свой. Тогда с чем я работаю? Мне нужно докопаться до его смысловой установки. Кроме того, не надо забывать, что психологический эксперимент – это эксперимент общения. Вдвоем. Так вот, оказывается, что при повторном предъявлении стимулов, в которых он до этого ошибся, испытуемый чаще случайного снова делает ошибки. Раз ошибся, все равно сделает именно эту же ошибку и именно в этом месте, не осознавая. Как же можно на своих собственных ошибках тогда учиться, спрашивается? А училки? Все к этому призывают. Невозможно. Поэтому это не проходит. Благие пожелания, фантазерство. Потому что, ведь вспомните пословицу. Человек живет, живет и опять повторил эту же ошибку. Тогда говорят, и на старуху бывает пророха. Это к этому. К этому. Ну, это, наверное, тоже описано, почему именно препарфуры и степень. Закон после действия. Да. Обычно он повторяет те же ошибки, которые сделал ранее. Последействует фигура. Иногда делает подряд разные ошибки. Последействует фон. И из этого закона не выпрыгнуть. Сознание. Что сознание? Но самое сознание, самая коварная вещь в психическом мире человека. Будем говорить с вами о сознании. И законы сознания я вам сформулирую. Лучше находиться, чаще находиться, лучше и чаще в состоянии бессознательном. То есть в состоянии нормальной психической жизни. А в сознание иногда приходить. Заглядывать. Вот с этой точки зрения, вот методика, в которой русский язык изучают, там предъявляются все возможные варианты ошибок в этом слове. Есть сейчас такую школу, нельзя. Это вообще же кошмар тогда получился. Кошмар? Да, на работе без установок, на работе без родины. Когда-то, несколько, очень много лет тому назад, значит, родилась идея изучать английский язык во сне. Очень хотелось. Метод Близнеченко. Ну, молодцы. Они книжку даже с автора, фамилии сейчас не помню, написали, но сколько они угробили людей таким образом. Вводить информацию в состояние сна человека. Никаких родимых семей нет. Значит, надо знать четыре парадоксальных фаз сна, вот, и попасть наиболее активно. Дальше он будет там слушать, потом встанет и заговорит. Первые результаты были действительно поразительны. Ну а потом приходилось этих людей выводить, это называется психологический транс, из этого состояния транса. Но какой ценой? Вот. Но зато Близниченко стал доктором наук. Который был кресты плачет. Плачет. Вот. Ну тут его привлекать. Как привлекать? Да? Эксперимент. Откуда? Попробовал. Проверить гипотезу. Тем более делал на добровольцах. А почему это происходило? Ну это особый разговор, иначе мы сейчас уйдем так далеко в сторону. Много чего. Самая большая загвоздка здесь до сих пор нет нормальной теории сна. Что такое сон с точки зрения теории, мы не знаем. Есть множество различных концепций сна. Раньше мы по Павлову жили. Все через рефлекс можно было объяснить. Вот. И он даже сам писал по этому поводу. Ну, это не так просто. Если мы не знаем, если у нас нет даже, ну скажем так, нормальной теории психики, этот феномен повторения ошибок восприятия обнаруживается в разных экспериментах самым неожиданным образом. В чем тут дело, понимаете? Ведь для того, чтобы повторить ошибку при предъявлении того же самого стимула, испытуемый вначале должен опознать, что предъявленный стимул тот же самый. Он должен опознать, что в ответ на его предъявление, то есть этого стимула, он делал такую-то ошибку. И только после этого повторить ошибку. Вот в чем дело-то. Ну, все равно делает ошибку. Работа над ошибками диктантов. А? Работа над ошибками диктантов. Ну, как в детстве, когда в школе начали жить, как это бестолковая работа. Засыпать награбли дважды. Вот вы сказали, как в диктантах, учительница спрашивает: Петя, ну почему ты написал, что грачи улетели? Марья Ивановна, а клевать нечего. Вот ответ. Ну что, будем делать перерыв? Да. Давайте. Я обратила внимание, вот я сделала, была история прощения, когда я тебе предлагала. я стала выпекать. Самый оптимальный вариант, это не нашинский, а в нормальных университетах Запада и Нового Света профессор читает лекции 2 часа в неделю. Все. Ну а получает в сотни раз больше. Так, а 2 каких? Он читает в неделю 2 каких? Да бог с ними, поехали. 2 часа в неделю, больше ничего. Дальше он там выбирает время, сутки и прочее, прочее. Это делает ВОП. Вот. В свое время американцы провели эксперимент. Сколько энергии тратит лектор на двухчасовую лекцию. И сравнивали с количеством затраченной энергии шахтерами за 6 часов работы в подземелье. Оказалось, что лектор за 2 часа тратит столько, сколько он за 6. так поехали, как говорил Гагарин. В некоторых двойственных изображениях человек никак не может увидеть второе изображение, несмотря даже на прямые подсказки экспериментатора. Но вот если испытуемый рисует картину, включающий данное изображение, или подробно описывает увиденное, или высказывает возникшие в связи с ней ассоциации, еще последний случай, лучше двух предыдущих, то во всех таких случаях в ответах испытуемых обычно появляются элементы, связанные с тем смыслом картины, которую он зарисовал или проассоциировал. Но что при этом наблюдается? Смысл есть, но он, который сам вложил этот смысл, не осознает. В целом же при смене задания или объекта восприятия испытуемый быстрее и точнее воспринимает то, что до этого было неосознанным фоном. Давно известно старое правило. Для того, чтобы активно работать, нужна смена деятельности. Закон константности восприятие также говорит, я его сформулирую чуть позже, о влиянии прошлого опыта на восприятие. Человек рассматривает окружающий его знакомый предмет как неизменный. Человек рассматривает окружающие его предметы или окружение в целом. Знакомое окружение, знакомые предметы. Как неизменно. Ну, например, мы ведь удаляемся от предметов или приближаемся к ним. Они не изменяются в размерах. Правда, если предметы очень далеко удалены, если вы смотрите с высоты полета самолета на землю, предметы кажутся маленькими. Да, от расстояния. Но в определенном диапазоне предметы неизменны, устойчивы, стабильны. Мир стабилен в нашем восприятии. Лицо матери, меняющееся в зависимости от условий освещения, расстояния, даже косметики, головных уборов и тому прочее, узнается ребенком как нечто неизменное уже на втором месяце жизни. Константное. Белую бумагу мы воспринимаем все-таки как белую, даже при лунном освещении. Голубой цвет сумерках мы воспринимаем как голубой, несмотря на сниженную освещенность. Я вам сказал про белую бумагу, которую мы воспринимаем как белую при лунном освещении. Хотя она, эта самая бумага, отражает примерно столько же света, сколько черный уголь на солнце. Вот такие дела. Когда мы смотрим на колесо велосипеда под углом, да, то реально наш ведь глаз видит эллипс. Глаз. В соответствии с физиологической оптикой. Но мы-то осознаем и воспринимаем колесо как круглое. Сознание людей, мир в целом стабилен и устойчив, чем, судя по всему, он есть на самом деле. Константность восприятия – это во многом проявление влияния нашего опыта. Мы знаем, что колеса круглые, бумага белая, а потому так и видим. Когда знание о реальных формах, размерах и цвете предметов отсутствует, то и феномен константности не проявляется. Да у здоровых. Сейчас приведу пример. Один этнограф описывает, однажды в Африке он вместе с местным пигмеем, жителем Африки, вышел из леса. Вдалеке паслись коровы. Пигмей раньше никогда в жизни не видел коров. Никогда. Он же в лесу живет. Он змеи видел, тигра видел, обезьян видел, еще что-то там видел из животного мира. А коров никогда в жизни не видел. А потому, к изумлению этнографа, тот-то корову видел, пигмей принял коров за муравьев. Он не указывает, больших или малых, но муравьи, даже если большой муравей. Явно здесь константность была нарушена. Вот я хочу к этому еще добавить. Что такое константность? Ее можно померить и записать коэффициент. Константное восприятие – это когда коэффициент константности равен единице. Да, померяем. Так, если полная константность – это единица, то легко предположить, что есть у всех здоровых людей и даже обладающих опытом и знанием о предметах и прочее, прочее, прочее, все равно можно предположить два варианта, которые являются отклонениями от единицы. А константное восприятие – это то, что всегда меньше единицы и стремится к нулю. Неполная константность. И, следовательно, мы так или иначе, окружающий мир и населенные который населен разными предметами физическими и людьми, будем воспринимать так или иначе искаженно, с ошибками, в том числе и себя, если будем смотреть в зеркало, на себя, а у нас аконстантное восприятие. Есть второй вариант, когда константность больше единицы, сверхконстантность это называется. По данным Пиаже, которому удалось получить, коэффициент равный 1,3. И в этом случае мы воспринимаем окружающий мир искаженно. Если в случае аконстантного восприятия это всегда уменьшены в объеме и в размере мир, то сверхконстантно это всегда мир через увеличительное стекло. Теперь представьте себе, что в этой аудитории, вот эта часть, константно, это сверхконстантно. И посмотрим на эту комнату. И у всех эта комната будет разная. Разве можно договориться, что мы видим? Невозможно договориться. Нереально. Просто. Если у меня лично, скажем, сверхконстантность восприятия, я посмотрю на свою физиономию в зеркало, я увижу совсем не то лицо, которое на самом деле существует, которое видите вы. И вы будете меня убеждать, что у меня не такое лицо. Я вам скажу, да ради Бога, что я же в зеркало себя вижу. А вообще скажите, кто-нибудь видел свое лицо? Никто никогда свое лицо не видит, кроме как через что-то. Через что-то. Ну еще через... Когда не было зеркал, была вода. Давайте представим такую ситуацию. Каменный век, дикарь, первый раз подошел к воде, посмотрел туда и увидел свое изображение. Безусловно, он испытал громадное, по крайней мере, эмоциональное напряжение, а страх уж точно. Нечесанный, лохматый, заросший. А у него-то внутреннее представление о себе было изнутри совершенно другое. Есть внутренний портрет своего внешнего облика. И часто внутренний портрет не совпадает с физическим портретом человека. Итак, константность восприятия. Но есть предметность восприятия. Это можете не записывать. Выделение фигуры из фона и называется предметностью. Почему? Потому что фигура обладает, как пишет Рубинштейн, больше опредмеченностью, чем форма. Фигура представляется более вещественной, чем фон. Подтверждение предметности как свойства восприятия можно продемонстрировать не только на феномене выделения фигуры из фона. известный из экспериментальной психологии, что величина разностных порогов на фигуре и на фоне отличается. На фигуре разностный порог выше, чем на фоне. Значит, по интенсивностной характеристике можно судить о предметности. Следующий пример, касающийся предметности. Время выделения фигуры из фона больше, чем время обнаружения фона. Значит, время на фигуре больше, а на фоне меньше. Константность мы с вами рассмотрели. Теперь целостность восприятия. Сначала пример, а потом определение, что такое целостность, как свойство восприятия. Первая форма проявления целостности восприятия заключается в том, что целое определяет части целого, влияет на часть. Ну вот то знаменитое двойственное изображение, значит, старуха и молодая женщина. Вот. Когда в одном случае крыло носа старухи становится прекрасным овалом девушки. Значит, это определяется чем еще здесь? Тем, что этот элемент в структуре этого целого занимает жесткое место. Жесткое место. Здесь число степеней свободы этого элемента в структуре целого ноль. Место этого элемента, который сначала видит, может видеться либо так, либо этот, либо как овал, либо значит, как крыло носа, за этим элементом жестко закреплено. Изменить этот элемент это место не может. На этом построен эффект вот этого двойственного изображения. На одном элементе. Придать подвижность этому элементу мы будем видеть только одно из возможных изображений. И все. Вторая форма. В котором проявляется свойство целостности. Когда элементы в структуре целого могут меняться, но неизменным остаются отношения между этими элементами. Приведу пример из музыки. Мелодия. Так? Значит, одна и та же мелодия может узнаваться, если она если сохраняются определенные отношения, если она проиграна в разных регистрах, на разных инструментах, с разной высотой, в разном тембре. Все равно это будет та же самая мелодия. Стоит нарушить отношения между элементами. Вместо музыки мы получим, вместо мелодии, простите меня, мы получим какофонию. Другой никогда это будет какофония. Нечто бесформенное. Шум-бум-гам. Какие вариации, я же вам говорю. отношения нарушены, все, нет музыки. Нет. Как только задаешь отношения в этом шуме, появляется что-то наподобие мелодии. Ну а дальше нужен композитор, который эту мелодию слышит, правильно задает эти отношения. Но для этого надо быть композитором. Третий пример проявления целостности как свойства восприятия. Это когда выпадает значительное число элементов, но при этом мы воспринимаем такую фигуру как целое. Можно нарисовать контур, похожий на голову, и поставить две точки в глаза. И вы будете в этом видеть человека. Хорошо известно из экспериментальной и прикладной психологии, что даже при выпадении 84% букв в тексте, мы его можем прочитать. Не все, конечно, но в большинстве случаев да. 84%. Значит, мы дополняем, понимаете? Дополняем. Все-таки мы текст видим как целое. На самом деле это набор букв. Даже и незнакомый текст, все равно. Вы его будете воспринимать как текст, как целое. Вы не сможете прочитать, но если потребуете от вас отчет, с полной уверенностью, 100% уверенности скажете, что перед вами лежит текст. А на самом деле там нет текста. Хоть на немецком, хоть на японском, хоть на китайском, даже на африканском суахиле. Все то же самое. Факторы, объединяющие элементы в целое. Первый фактор – это фактор близости. Любые элементы, неважно какие, объединяются в целое, если они разделены наименьшими расстояниями. Это могут быть точки, могут быть треугольники среди диаметров, это могут быть, я не знаю, столы там, все. Чем меньше расстояние между возможными элементами, эти элементы стремятся в целом объединиться. Фактор замкнутости. В совокупности те элементы, которые являются замкнутыми, объединяются в целое. Фактор хорошей формы. Все объекты, которые обладают хорошей формой, объединяются в целое. Теперь, значит, что такое хорошая форма? Это та форма, которая обладает периодичностью, ритмичностью, последовательность. Что является самая хорошая форма? Какая у нас? Круг. Почему? Круг является среди всех форм предельно хорошим. Ответ прост. Все точки, которые лежат на окружности, равно удалены от центра. Хорошей формой является прямая нулевая кривизна. Это хорошая форма. Прямая очень хорошая. Вот почему человек, если взять психологию человека, в качестве пешехода он всегда идет как? По прямой. Сколько бы там ему ни прокладывали дорожек, поступает ведь глупо, прежде чем прокладывать эти дорожки, пускай походят в них. И все, и дальше, дальше эти дорожки сделайте красивыми, хорошими. Вот не учитывается психология пешехода. Сколько его там ни штрафуй, все равно пойдет. Там, где ему удобно пройти. Почему? Потому что прямая — это наименьшее расстояние между пунктами. Тянет, просто тянет. Тянет. Вот. Геометрия живет внутри нас. Далее, следующий фактор. Фактор коллективного движения. Во все движущееся объединяется в некоторую движущуюся, в некоторое движущееся целое, если движение элементов совпадает по величине и по направлению движения, по скорости. Все видели полет стаи птиц. Если какая-нибудь птица выпадает, так она не сразу видно, что она выпала. Но не хватает скорости. Не включается. Это уже оторванный элемент или компонент от полета. Ну, полет самолетов, там, скажем, фигурный пилотаж и прочее. И, наконец, все элементы стремятся объединиться в целое, если они по своей природе однородные. Пятый параграф. Однородные. Что имеется в виду? Объекты одного и того же цвета объединяются в целое. Одной и той же формы объединяются в целое. Одной и той же величины объединяются в целое. Но правда надо понимать, что это есть диапазон. Ну а диапазон объединений определяется нашими порогами величины. Все, что под порогом, все, что за порогом, не подчиняется этим закономерностям. И кирпича куча, лебедь, рак и щука не куча. Да. Теперь давайте обратим внимание на все эти пять факторов, что лежит в их основании. Везде лежит, хотя пять факторов, лежит один и тот же принцип однородности. Однородность. Вот отсюда и определение, точное определение, математическое, хотя и психологи до этого тоже додумались. Что такое целостность? Ограничение разнообразия. Ограничение разнообразия, да, самое точное определение понятия целого. Или, если говорить еще тоньше, ограничение степеней свободы элементов. Ограничение степеней свободы элементов. Вот перед вами стул, это целое, да? Тут ничего не болтается, не шатается. Но все можно разболтать, каждый элемент, и на этот стул не то, что сесть невозможно, но то уже будет не похож на стул, он рассыпется. А сейчас тут все элементы ограничены по своей свободе. Хотите иметь целостного мужа, ограничьте его свободу. Ограничьте, да, свободу. И вообще не будет. Однажды я как-то слышал ответ одного крупного специалиста, медика, на вопрос заплаканной жены, что мне делать с моим мужем? Он ответил, не выходите замуж за гения, слишком много степеней свободы. А вот с птицами случай, когда летит стая птиц и одна отдельная, то, наверное, человек может лучше описать вот эту отдельную, чем какую-то отдельно взятую из стаи. Да? Ну, конечно, условно, это всегда проще, потому что если описывать стаи, нужно эту стаю раскладывать аналитически на элементы. Вот. А тут самостоятельный полет. Если они одновременно наблюдаются, все равно эта птица сохраняется. Сохраняется, конечно, потому что эта птица держится примерно рядом, выдерживает и то же направление. Непонятно, почему она отделилась. Это уже там какие-то птичьи конфликты могут быть. Какие-то у них разборки. Или может быть это потому, что какой-то степени подранок, там трудно сказать. Но действительно, понимаете, единичный такой объект на фоне множественного объекта легче описать. Тогда это целое, которое движется, как говорится, становится системой координат или точкой отсчета, относительно которой вы описываете этот отдельный объект. А вообще, если говорить о науке в целом, ведь наука не занимается единичными объектами. Это невозможно сделать. Наука всегда занимается множественными объектами. Если, скажем, физика-механика, попросите объяснить, почему кирпич упал на голову и убил человека, не сможет сделать. Это единичный случай. Вот когда много кирпичей на голову упадет, тогда другое дело. Тогда другое дело. Тут он возьмется и опишет точно, ясно, скрупулезно. Так ведь и в психологии поступаем мы. Как? Выборки нужны. А попробуйте изучать одного человека. Все? Ну тогда надо быть либо знахарем, еще кем, шаманом, Кашпировским можно быть. Тот все может описать, молодец. Приехал в Америку, покорил Америку. Тут же. Он может не только по телевидению всех укладывать. Все может. В некотором смысле, в очень приблизительном, с большими логическими и другими натяжками, этот тип Жирика. Да, это один и тот же тип Паш, Жириновский и Кашпировский. Хотя они различаются, в общем, по температуре. Идем дальше. Влияние на восприятие ожиданий и предположений. Этот принцип восприятия формулируется так. Человек воспринимает мир зависимости от того, что ожидает воспринимать. Скажем, на процесс выделения фигуры влияет предположение людей о том, что может быть им предъявлено, еще до предъявления. Мы гораздо чаще с вами, чем сами представляем, видим то, что ожидаем увидеть, слышим то, что ожидаем услышать. Если попросить человека с закрытыми глазами, ну, зарезательные глаза, или железную маску одеть, так скажем, определить на ощупь, какой предмет ему дали в руку, то вот совершенно потрясающий эксперимент. То, скажем, реальная металлическая твердость предъявленного предмета будет им ощущаться как мягкость резины до тех пор, пока он убежден, что данный ему в руку объект является резиновой игрушкой. И ничего с ним не подумаешь. Я ему даю, не знаю, стальной куб, а он уверен, что ему дали вот резиновую игрушку. И стальной куб он ощущает как резину. Если предъявлять изображение, которое с равным успехом может быть принято как цифра 13 или как буква В, то испытуемый без каких-либо сомнений воспринимает этот знак как 13, если он появляется в ряду цифр, чисел. И как букву, вот 13, как букву В будет воспринимать, если 13 я предъявляю среди букв. Он объединяет. Вот что делает. Человек легко заполняет пробелы в поступающей информации. И вычленяет сообщение шума, если он предполагает или заранее знает, что ему будет предъявлено. Но вот возникающие при восприятии ошибки очень часто вызваны обманутыми ожиданиями. Простой эксперимент. Если предъявить испытуемому на доли секунды изображение лица, но без глаз, как правило, он увидит лицо с глазами. Дополняет безглазое лицо глазами и совершенно уверен, что эти глаза точно были на изображении. Когда ему показываешь изображение на такое время, настолько, насколько он хочет рассмотреть, все равно не верит. Говорит, вы их стерли. Ну что тут делать? Ну стер. Хрущев в 65-м году увидел коммунизм в 80-м. Да. На мгновение. Да, я еще потом чуть-чуть не слышал. Мы с вами отчетливо слышим неразборчивое слово в шуме, если оно ясно из контекста. Значит, в шумовых ситуациях для того, чтобы человек правильно ориентировался, всегда нужно вводить определенный контекст. И человек будет работать адекватно. В одном из экспериментов испытуемым показывались слайды, столь расфокусированные, что реальное познание изображений просто было невозможно. Абсолютно. Каждое последующее предъявление было связано с улучшением чуть-чуть фокусировки. И так далее. Оказалось, что испытуемые, которые при первых предъявлениях выдвигали ошибочные гипотезы о том, что им было показано, не могли правильно опознать изображение. Даже при таком качестве изображения, когда вообще никто не делает и не может никогда сделать ошибку. Вот вам феномен. Можно поставить и обратный эксперимент. Суть его заключается вот в чем. Есть такой прибор, аппарат, называется тахистоскоп. Идея тахистоскопа принадлежит Вильгельму Вунду. Это аппарат, который позволяет предъявлять любые изображения на короткие экспозиции. Он придумал этот прибор, он его впервые сам сделал и впервые повел на нем эксперимент. Значит, там от доли секунд и до секунд и выше. Вот. Значит, на экране я могу предъявить любое изображение. Даже, скажем, очень хорошо. Ну, возьмем в качестве примера такую степень сложности, известную картину Шишкина. Да, Мишки. Вот, испытую. Вся задача, которая ставится, инструкция перед испытуемым, детально описать, что он видит. Он описывает, рассказывает, описывает. Все это может записываться сейчас на любое устройство. Ну, а тогда сидел протоколист и писал от руки. Но что делает экспериментатор? Он незаметно, тихонечко, от испытуемого изменяет яркость экрана, освещенность экрана, уменьшает. Уменьшает, тот все описывает. Вот. Все детальнее. В конце концов, на экране есть экран. Никакого изображения там нет. Он на него смотрит серьезно, вглядывается, все описывает. Ему говорят, ты, может, прекратишь? там же ничего нет, как ничего нет? Не может быть. Ну, включаешь свет. Пустой экран. Пустой экран. Еще один эксперимент рассмотрим. Не со зрительными изображениями, а в другом порядке. Сначала все-таки со зрением, а потом другое. Если, скажем, 7 вот так за глаза, подряд показывает на экране, скажем, две окружности с разными диаметрами. Ну, допустим, слева окружность диаметром 23 миллиметра, условно, или 22 миллиметра, неважно. А справа с диаметром 28 миллиметров. А затем предъявить две равные окружности по 25 миллиметров. То не все, конечно, но подавляющее большинство испытуемых уже непроизвольно ожидает увидеть неравные окружности. А потому не видят, не осознают их как равные. Две окружности по 25 миллиметров разновеликие. Еще более ярко этот эффект проявляется, если человеку с закрытыми глазами вначале класть в левую и правую руки разные по объему и весу шары, а потом положить равные шары. Все он их оценивает как неравные. Эти эксперименты, знаменитые эксперименты грузинской школы. Между прочим, этот эффект установки Товстоногов использовал в своем знаменитом спектакле «История лошади». Зная это, ну, правда, у многих грузинских психологов знал, когда в Грузии еще сам жил, начинал, был молодой, с Прангишвили он там дружил, Надирашвили и прочее, прочее, прочее. Вот обратимся к грузинской школе. Грузинский психолог Жалава, он много занимался процессами восприятия, предъявлял испытуемым, знающим немецкий и русский язык, хорошо, список немецких слов. В конце этого списка стояло слово, которое можно было прочитать в двух вариантах. Или, как написано, латинскими буквами, бессмысленные буквосочетания, ну, по латыни. Или, как написано, кириллицей, осмысленные слова. Кириллицей почему? Все испытуемые продолжали читать это буквосочетание по-немецки, то есть относили к классу бессмысленных, но немецких слов. Вообще не заметив осмысленного варианта его прочтения как русского слова. американец Джордж Бэгби показывал детям через стереоскоп диапозитив так, что разные глаза видели разные изображения. Испытуемыми были мексиканцы и американцы. Рассматривали сразу два изображения. Одно типичное для американской культуры. Мы играем в бейсбол. Девушка обязательно блондинка и так далее. А другое типичное для мексиканской культуры. Бой быков. Но девушка уж как бы черноволосая. Все соответствующие фотографии были сходны по форме, контуру основных масс, структуре, распределению света и теней. То есть все физические параметры были уравнены, только разница была вот в культурах. Большинство испытуемых видели именно одну, ту, которая была типична для их опыта. Мексиканцы не узнавали американцев, а американцы не узнавали мексиканцев. Итак, человек воспринимает информацию в зависимости от своих ожиданий. Но дальше что интересно. Но если его ожидания не оправдываются, то ведь человек хитрое существо. Он начинает искать этому объяснение, почему мои ожидания не оправдались. А потому его сознание наибольшее внимание начинает уделять новому и неожиданному. Со старым не хочет работать. Резкий неожиданный звук вызывает поворот головы в сторону звука даже у только-только родившегося ребенка. Вот только он родился. Еще его не успели обмыть. Неожиданный звук, и он поворачивает свою голову. Еще она шатается на шее. Но он их сразу поворачивает. Дети-дошкольники дольше рассматривают новые изображения, а не те, с какими их предварительно знакомили. Кроме того, и выбирает играть игрушки новые, а не старые. Так что мамы и папы, старые игрушки передавайте соседям, а у соседей берите новые игрушки для своих сыновей и дочерей. Есть. Это действительно есть. Вот, но это уже вопрос мотивации. Ты не воспринимайте. А то, что рекомендуют спрятать, это будет очень специально время достать. Но как ты его воспринимаешь? Верно. Только не самому доставать, а заставлять найти. Надо включить ребенка в игровую ситуацию. Сказать, сейчас я спрячу, а ты найди. Вот. Тут двигательная активность, тут включается интеллект, каким бы он ни был развит на этот момент. Все. Но если у нее несколько попыток оказываются неудачными, нужна подсказка. Обязательно подсказка. У всех людей время реакции на редкие и неожиданные сигналы больше, а не меньше. Больше, чем на частые и ожидаемые. Более того, больше и время узнавания неожиданных сигналов. Закон здесь прост и гласит следующее. Сознание дольше работает над редкими и неожиданными сигналами. Вот почему новая и разнообразная среда всегда вызывает эмоциональное напряжение. Когда запустили наш первый луноход на Луну, кто знал, по какому рельефу придется вести этот луноход? Все операторы сидели в мыле. Нижние рубашки можно было выжимать, как после стирки. А это крепкие ребята были, очень крепкие. Кроме того, сигнал от Луны сюда 8 секунд идет. Значит, на экране оператор видел прошлое событие, а не настоящее. А ему нужно было управлять-то настоящий момент. Как тренировали этих прекрасных ребят? Скажу и сделаем короткий перерыв. Очень простой эксперимент. Совершенно простой. Они все имели машины, все водители. Поехали в Каракумы, подыскали примерно лунный рельеф, примерно. Ну и поехали на трехтонке. Он за рулем едет, ему раз закрыли лобовое окно на 8 секунд. Он должен машину не перевернуть и ехать. Вот так тренировали, простой эксперимент. Незатейливый, недорогой. Да. Условия не шикарные, пустыни. А он был готов к тому, что... Откуда он был готов? Не был он готов. Потому что они потели там к жерику. Да. Все, потом, когда несколько проб произошло, конечно, он уже был готов. Поэтому там тренировали уже, скажем, на 8 секунд, на больше. Искали пороговую величину, когда действительно уже он в разнос шел. Но это уже был другой эксперимент, с другой целью, это чтобы оттренировать у них выносливость. Потому что могла быть какая-нибудь произойти авария там в реальных условиях на Луне, и нужно было работать. Но все операторы более 4 часов не выдерживали такую нагрузку. 4 часа максимум. В некоторых ситуациях, реально ситуации лунохода, пульс был под 180. 180. Это ж на Земле, за экраном. Перерыв. Итак, следующий закон. Тоже формулируется просто предельно, но это универсальный закон. Он будет проявляться потом тоже на даже высших этажах нашего психического развития. Но он уже здесь, в восприятии, работает. Неизменная информация не удерживается в сознании. Неизменная информация не удерживается в сознании. Вот поэтому же человек не способен долго воспринимать и осознавать неизменяющуюся информацию. Не способен. Неизменная информация достаточно быстро становится ожидаемой, и даже вопреки желанию испытуемых ускользает из их сознания. Ну, например, не меняющиеся по яркости или цвету стабилизированные изображения. Сейчас я поясню, что такое стабилизированное изображение относительно сетчатки. Значит, примерно четверть века тому назад американские исследователи разработали систему контактных линз, присоска она называется. Эта контактная линза или присоска ставится на сетчатку глаза. И поэтому, когда мы движем... На роговицу, на сетчатку на роговицу. На роговицу. Ну, в общем, да. Можно и на сетчатку. В последних вариантах прямо на сетчатку ставить. Ну, первый, да, на роговицу. Они были тяжелые, и поэтому роговица могла держать. Поэтому при движении глаза туда-сюда изображение стабилизировано относительно того же самого участка сетчатки. Так вот... Если подавать такое стабилизированное изображение на чувствительный орган нашего глаза, через доли секунд наблюдается следующий эффект. Изображение как бы выцветает и пропадает. Образуется просто дырка. Можно ли вернуть это изображение? В принципе, можно. У нас до этого додумался Николай Вергилес, московский психолог, который, да, сначала познакомился с этой методикой по американским источникам, потом разработал свою систему. Даже лучше. Намного лучше. Как можно вернуть видение изображения, изменяя частоту? Каким способом менять цвет этого изображения? Все, больше ничего. Простой прием. И тогда человек видит столько, сколько видит. Но я еще должен сказать, данный роговик, а потом на сетчатку, предварительно надо вводить особый раствор определенной дозировки. В те времена это был яд Кураре. Яд Кураре. Бессмертный Шарапов сказал, глаз замыливается. Так вот, в случае такого стабилизированного изображения, не меняя вот этой частотной характеристики, при всем старании испытуемых или испытуемого, это изображение перестает осознаваться уже через 1-3 секунды. Просто перестает осознаваться. Даже при том, если он еще продолжает видеть, он уже не осознает, что он видит. постоянный раздражитель, умеренная интенсивность, действующий на слух, скажем, постоянный или строго периодический шум, или раздражитель умеренной интенсивностью, действующий на кожу, одежда, наручные часы, вы что их? Тикают. Ничего. Привыкли. Постоянный раздражитель на руке. Поэтому карманники знают про кошелек, а часовщики про это они хорошо знают, как снять часы. Они это знают практически, они не знают закона восприятия, но практически знают, что человек не осознает уже давно, что у него на руке. И вес часов. Все прочее. В общем, все это скоро перестает замечаться. Постоянно действующее. Своим раздражением жена на мужа перестает замечаться. Однозначно. Поэтому есть выражение. Как о стенку горох. Она даже может быть пилой, занудой. Через определенное количество повторений это не действует. Четвертое указание, ребенок не слышит. Да, ребенок не слышит. Поэтому не надо вступать в споры. Сработает сам закон. Законным образом. Световой тон, при продолжительной фиксации этого тона начинает терять свою цветность. Что интересно, пускай он будет самым ярким, самым насыщенным в начале, когда он начинает терять цветность, ну скажем, красный цвет, да? Тот цвет, который раздражает так быков на испанской арене, становится серым. То есть он остается красным, но воспринимается как серый при постоянном воздействии. Пристальное внимание к какому-либо неизменному или равномерно покачивающему объекту нарушает нормальное течение сознания и способствует возникновению так называемых измененных состояний сознания. Измененных состояний медитативного, и гипнотического. Существует специальная техника гипнотизирования посредством фиксации какой-нибудь точки на потолке или на стене, а также фиксации взгляда на предмете, который находится на расстоянии примерно 25 сантиметров от глаза. Многократное повторение одного и того же слова или группы слов приводит к субъективному ощущению утраты смысла этих слов. Мы перестаем понимать смысл. Вот поэтому пускай жена говорит, и говорит уже бессмысленно все. Назовите вслух многократно какое-нибудь слово, сами себе. Иногда хватает и десятка повторений, у некоторых больше, чтобы возникло чувство потери этим словом смысла. На этом приеме построены многие мистические техники. Шаманские камлани. Повторение формул типа «Господи помилуй меня грешного», «Господи помилуй меня грешного», «Господи помилуй меня грешного», «Господи помилуй меня грешного» православие. Лайлаха и Лаэллаху. Лайлаха и Лаэллаху. То есть нет Бога, кроме Аллаха, в исламе. И в любой религии то же самое. Многократное проговаривание подобных фраз не только ведет к утрате их смысла, но и, как говорят восточные мистики, к полному опустошению сознания. Им можно, наверное, верить. А это как раз, когда происходит полное опустошение, а я говорю опорожнение сознания, вот как происходит опорожнение воды из ведра. Так вот, такое опорожнение сознания способствует возникновению особых мистических состояний у человека. Непрерывное говорение врача, повторяющего одни и те же формулы, способствует гипнотическому внушению. Очень усыпляюще действует на людей однообразная монотонная архитектурная среда. Все наши спальные районы – это сплошные неврозы, психозы и так далее. И преступность как следствие. Надо же от этого однообразие уходить. Автоматизированные действия, ходьба, чтение, игра на музыкальных инструментах, плавание в силу своего однообразия также не воспринимаются выполняющим это действие человека, не удерживается в сознании. Ряд сложных задач, требующих наибольшей точности и мускульной координации, ну, например, балетные танцы, бокс, меткая стрельба, быстрое печатание на машинке, успешно выполняются только тогда, когда они доведены до полной автоматизации, и поэтому практически не воспринимается сознание. Если сознание держит под контролем все эти движения, плохо будете ходить, плохо будете стрелять, плохо будете печатать, все плохо. Обнаружен так называемый эффект психического пресыщения. Испытуемый не способен без вариаций выполнять однообразное задание в течение даже короткого времени и вынужден менять, иногда незаметно для самого себя, решаемую задачу. Да? Происходит подмена задач. Что он делает? Он варьирует и подменяет. А его наказывают, кто он делает. А он не виноват. При бледности внешних воздействий у человека развивается явление, сходное с утомлением. Это еще не утомление, но очень по типу утомления. Увеличиваются ошибочные действия. Снижается, что очень прискорбно, эмоциональный тонус. Ну и развивается, как следствие, сонливость. Тянет сон. В 1956 году был проведен едва ли не самый известный эксперимент с длительным отсутствием информации. Вот тот самый сенсорный голод. За $20, в то время это колоссальная сумма была в 1956 году в Америке. Испытуемые были добровольцы, комсомольцы. Лежали на кровати, их руки вставляли в специальные такие трубы картонные, чтобы было меньше осязательных ощущений. Специальные очки, которые надевались ясно на глаза, пропускали только рассеянный свет, опять однородный, однообразный. Слуховые раздражители маскировались беспрерывным шумом работающего кондиционера. Кошмарная штука, которая... Испытуемых, естественно, кормили, поили. Они по мере надобности могли заниматься своим туалетом, но все остальное время они должны были просто лежать за $20. Лежать за $20. Надежды испытуемых, что они хорошо отдохнут в таких условиях, не оправдались. Участники эксперимента не могли ни на чем сконцентрироваться. Мысли ускользали от них. Более 80% испытуемых стали, во-первых, жертвами тяжелых зрительных галлюцинаций. Стенки ходили ходуном, пол вращался, тело и сознание раздваивались. Глазам было нестерпимо смотреть и больно от яркого света. Никто из них не продержался и 6 дней, а большинство потребовало прекратить этот кошмарный, как они говорили, пыточный эксперимент уже на 3-й сутки. Потом этот, конечно, эксперимент многократно повторялся, я вам тогда говорил в связи с подготовкой в космос, все усложнялся и так далее, и так далее, и так далее. Но основные эффекты сохранились. Но самый большой и потрясающий, еще раз прошу у меня извините, я повторюсь, самый большой эффект, который был получен в таких экспериментах, это когда люди выходили из камеры тишины и друг друга больше видеть не хотели всю жизнь. Всю. Если случайно происходила непредвиденная встреча, кончалось это трагично. Не дай бог, если у офицера в кармане у того и другого было по пистолету. Они в этой камере и молчать должны были, да? Не только тишина, еще и они между собой должны были молчать. Они должны были лежать. Молчать. Ну там кляп же был. Могли говорить, пожалуйста. Ну если кляп у вас, ну что вы скажете? Можешь кричать, шуметь. Конечно, там не просто из тряпки какой-то, специально сделан, аккуратно, цивилизованно. Месяц камеры одиночки, выйдешь, расскажешь все, что угодно. Еще и приберешь и добавишь. Да. А вот как анекдот, две женщины сидели 20 лет в одной камере, а вышли еще полчаса стояли, разговаривали. Сидели две кукушки. И раз куку взяла куку, а потом и оба шлепнулись в муку. И нос в муке, и задница в кислом молоке. Вот так и происходит. Роль осмысленности при выделении фигуры. Роль осмысленности при выделении фигуры. Значит, особую роль восприятия при выделении фигуры из фона играет осмысленность самой фигуры для воспринимающего человека. Так, например, врач, который рассматривает рентгенограмму, шахматист, который изучает новую позицию, скажем, в дюбильке, охотник, узнающий птиц по полету, с невероятных для обычного человека расстояний, все они реагируют на эти ситуации никак на бессмысленные картинки. Совсем никак. И видит в них совсем иное, чем люди, не умеющие читать рентгенограмму, играть в шахматы или охотиться. Закон. Просто. Бессмысленные ситуации трудны и мучительны для всех людей. Без исключения. Вот почему человек всему пытается приписать смысл, даже если это бессмысленная ситуация. Дело в том, что мы вообще обычно воспринимаем только то, что понимаем, и не воспринимаем то, что не понимает. Если человек вдруг услышит, как разговаривают стены, то в большинстве случаев он не поверит тому, что стены действительно могут разговаривать, и будет искать этому какое-нибудь разумное оправдание и объяснение. Ну, например, что там спрятался человек. Или поставили магнитофон. И уж если это, эти объяснения не помогают, когда он точно решит, что он рехнулся, сошел с ума, потерял свой рассудок. И это объяснение такой ситуации. Но стены-то могут разговаривать. Поезжайте в Китай к великой китайской стене и услышите, как эти стены говорят. Но там, правда, это эффект атмосферного и рельефного географического окружения. Нет, ну, логическое объяснение, но так это было построено и задумано. Задумано монахом еще во времена Конфуция. Это же стена-то несла религиозную нагрузку. Люди думали, что они разговаривают с Богом. Вот в чем дело. Осмысленные слова опознаются существенно быстрее и точнее бессмысленных. В экспериментах вот с затененным сообщением, когда на разные уши подается разный текст, выяснилось, что из двух сообщений сам человек выбирает то, которое ему более понятно. Ну и, как уже говорил, практически не замечает то сообщение, за которым ему не надо следить. Хотя оно тоже смысловое, но оно ему непонятно. Своя рубашка ближе к телу. Но самое неожиданное. Если осмысленное сообщение подается то на одно ухо, то на другое, то испытуемый, несмотря на все свои старания, строго следить за сообщением, подаваемым на одно определенное ухо, вынужденно переключает свое внимание на осмысленное сообщение. Вынужденно переключает свое внимание на осмысленное сообщение, то, которое ему по смыслу ближе, несмотря на то, на какое бы ухо оно ни подавалось. А можно вопрос? На осмысленное или на то, которое ему по смыслу ближе? Но то и другое смысловое сообщение. Но из двух смысловых то сообщение он выбирает, смысл которого ему ближе. А может так получиться, что испытующий закладывает... Я вас прошу поднимать сначала руку, а потом не задавать вопросы. Хорошо. Это у нас договоренность. А, я просто не буду. Да. Сейчас, что еще? Я просто хотел спросить, а может так получиться, что тот, который испытывает, то есть испытующий, вкладывает в одно предложение, допустим, смысл, но испытуемый. Вы плохо слушали, я об этом уже говорил час или полтора тому назад. Да, у меня может быть один смысл, у меня другой. Может. Владимир Валентинович, я вас поздравляю. 74-й год в Африке на английском языке разговаривал за одним столом, а там информация, которая нужна была великому могучему Советскому Союзу. Я мгновенно ее услышал. Мгновенно ее услышал. Все правильно. Теперь еще один пример вам приведу из реальной жизни. Тридцать шестой год, война в Испании. Так, интербригады, и прочее, прочее. Долларес и Барули. Там присутствуют два корреспондента и два писателя. Один корреспондент-писатель – это Илья Эренбург, который представлял там газету «Известия». Второй писатель – это Эрнест Хемингуэй, тоже репортер, писатель, который представлял там газету «Канзас-Сити». Жили они в одной комнате. Оба многоязычны. Тот говорил по-испански, тот говорил, тот по-французски, этот по-французски, тот по-английски, этот по-английски. Ну, сидят, разговаривают. И Илья Эренбург назвал какое-то там слово. Хемингуэй ему тут же двинул по физиономии, потому что он ее назвал по-испански, правда, а тот перевел на французский. А это оскорбительное слово по-французски. Вот смысл. Об этом рассказал сам Илья Эренбург, даже записал это на пластинку. Потом, когда они разобрались, конечно, хохотали. Вот. Но факт остался фактом. А представляете, Хемингуэй — это вот такая машина, и Илья Эренбург вот такой, как я. У того тут пивная кружка. Да, он двинул, вот он, наверное, так и припечатался к стене. Так что многоязычие не всегда. Осмысление мира во многом связано с использованием языка. Поэтому наше восприятие мира изменяется в зависимости от того, какими словами мы называем то, что видим. Даже люди, говорящие на разных языках, воспринимает мир чуть-чуть по-разному, потому что разные языки сами чуть-чуть, говоря скромно, по-разному описывают этот мир. Ну, скажем, не случайно русские художники рисуют весну в виде очаровательной девушки. Слово «весна» в русском языке женского рода. А немецкие, скажем, художники в виде красивого юноши. В соответствии с родом слово «весна» в немецком языке мужского рода. Русскоязычные испытуемые, например, склонны более разделять в своем восприятии синее и голубое. Мы это разделяем. А вот англоязычные испытуемые, которые используют для обозначения этих двух цветов, голубой и синий, используют только одно слово. Второго у них нет. Одно. Blue. Все. Это у них синее и голубое. Так что, когда с ними разговариваешь, не знаешь, о синем он говорит или о голубом. Никак, если у них нет этого слова. Это уже два слова. Да, это два слова. Вечно. Можно и предложение построить, и фразу, но это же совсем другое. Вот. Это уже контекст. А когда у нас речь ситуативная, вот вы идете, говорите, одно слово сказали, все понятно, да? Не надо. Ребята, помните, я все время вам говорил, что если в начале мысли лежит неточное слово, мы никогда в жизни не получим точную мысль. Однажды идут два брата. Макс и Нильс Бор. Один физик, другой математик. Идут. Прекрасная погода, небо чистое. Один говорит ему: какое голубое небо? А тот ему отвечает: а почему ты думаешь, что твое голубое такое же, как мое? Все. Вот так. Все? Ну как? Я могу отправить как-то. Ну, вот давайте я добью это. Ну давайте, давайте. Угу. Восприятие как процесс проверки гипотез. Чтобы с восприятием сегодня закончить, потом с памятью. Огромное число ошибок, которые мы делаем при восприятии, связано не с тем, что мы неправильно видим или слышим, не с этим. Наши органы чувств работают практически идеально, а с тем, что мы неправильно это понимаем и не доверяем своим органам чувств. Сами себя обманываем. Своим глазам не верим, своим ушам не верим. А как же поверить другим глазам? Однако именно благодаря нашему умению осмыслять воспринятое, мы все-таки совершаем открытие и воспринимаем гораздо больше того, что воспринимается нашими органами чувств. Понимаете? Прошлый опыт и предвидение будущего расширяет получаемую нашими органами чувств информацию. Значит, то, что они получили, мы дополняем прошлым и будущим. Мы используем эту информацию, чтобы проверять гипотезы относительно того, что находится перед нами. Поэтому восприятие – это активный процесс получения информации для проверки гипотез об окружающем мире. Поэтому неудивительно, что восприятие тесно связано с движением, с действием. Движение необходимо для получения нужной информации. Любой объект должен попасть в поле зрения, что можно было его увидеть, пощупать руками. Конечно, механизмы движения сложны, мы этим не будем заниматься, не наша задача. Сегодня и в последующем. Однако роль движения, восприятия, не только в этом, не только в этом, часто только в этом ее усматривают. Прежде всего отметим микродвижение органов чувств. Они способствуют удержанию в нашем сознании неизменных стимулов. Вот за счет микродвижений неизменные стимулы мы удерживаем сознание. Иначе они исчезают из нашего сознания. Микродвижение помогает неизменную информацию удержать в поле сознания. У человека постоянно смещаются точки кожной чувствительности. Тремор пальцев, кистей рук. Микродвижение тремор, руки дрожат, это тремор. Особенно со страшного похмелья. Туловище. От холода. И от жары тоже. От голода. От голода. Вот эти микродвижения позволяют не стабилизировать стимуляцию относительно всех органов чувств. Все это способствует изменению внешней стимуляции. Однако главная роль действий и микро, и макродвижений восприятия заключается в проверке возникающих гипотез. Посмотрим пример. Американский психолог Эймс сконструировал особую комнату, ее сейчас называют комната Эймса. Дальняя стена которой расположена не под прямым углом к боковым стенам, а под очень острым углом к одной стене и, соответственно, под тупым углом к другой. Благодаря такой ложной перспективе, там еще и на стенах узор, наблюдатель, сидевший у смотрового устройства, воспринимал эту комнату прямоугольно. Если в дальний, скошенный острый угол такой комнаты поставить предмет или незнакомого человека, они кажутся резко уменьшенными в размере. Эта иллюзия сохраняется даже если сообщить наблюдателю об истинной форме предмета. Но вот однако стоит наблюдателю совершить какое-нибудь действие в этой комнате, ну, например, дотронуться просто палкой до стены, или бросить что-нибудь в стену, мяч там, любой другой предмет, иллюзия сразу исчезает. Уменьшенный человек становится нормальным. У того тоже щелочка. Итак, вот он берет палку или мяч, он формирует гипотезу о том, что он видит. Проверяет это действие. То есть опять через тактильное, да? Да. Через осязание и тактильный кинестетический аппарат. Поэтому закон здесь прост. Наши действия корректируют наши гипотезы, а вместе с ними и наши восприятия. И наши восприятия. Наши действия корректируют наши гипотезы, а вместе с ними наши восприятия. Благодарю за внимание.